Глаголи моя вши Господи, разумение моє. Отми глас умоления моего, царю мой, Боже мой. Я как тебе помолюся, Господи. Яко ты благословишь и праведник.